счастлива. Поппи не могла поверить, что спортивный зал может настолько иначе выглядеть и при этом точно так же пахнуть. И дело было не в том, что гирлянды, кружевные сердечки, блестки и конфетти его не украшали. Просто какой смысл напрягаться, если все равно пахнет потными носками? Поначалу она наотрез отказывалась объявить о своем возвращении на танцах по случаю Дня Святого Валентина. Устраивать танцы в пятом классе вообще глупо. Они даже не окончили начальную школу. К тому же никто не видел Поппи уже несколько месяцев. Может, ее и на танцы-то не пустят? Волосы постепенно отрастали, но все еще были короткими и смотрелись странно. Если она придет в платье с бантом на слишком коротко обкорненных волосах, это будет выглядеть так, будто она из кожи вон лезла, пытаясь казаться девочкой, причем безуспешно. Но полумрак был слишком соблазнителен, чтобы не воспользоваться возможностью. Полумрак плюс замечание Бена, что нет ничего более неловкого, чем танцы в честь Дня Святого Валентина в пятом классе. С ними не сравнятся ни парень в платье, ни девочка с пенисом, ни чудаковатый стриженный скиталец и обитатель джунглей. Особенно такие танцы, куда всех, не только парня в платье, не только девочку с пенисом, не только чудаковатого стриженного скитальца и обитателя джунглей, заставляют приходить нарядными. Поначалу аргумент, что весь вечер наверняка будет некомфортным, смутительным, унизительным и напряженным для всех, Поппи ничуть не убедил. «А кого бы убедил?» — спрашивается. Но потом она поняла мысль брата. Ее возвращение будет некомфортным, смутительным, унизительным и напряженным в любом случае. Вопрос лишь в том, хочет ли она быть единственной, кто испытывает эти чувства. Агги подчеркнуто с ней не разговаривала. Поппи постучала в ее окно в первый же вечер по возвращении домой, а потом снова стучала к каждой следующей. Но занавески в окне соседки ни разу не пошевелились. Однако теперь, когда Натали и Ким прониклись пониманием, они говорили ей все те вещи, которых не сказали в школьной столовой, в тот ужасный день, все эти ужасные месяцы назад. Они знали, кто она на самом деле. Они видели ее и все равно любили. Любили даже еще больше. У них тоже были свои странности. Они тоже иногда не понимали, кем являются. Им было все равно, что у нее под штанами или юбкой, что бы там ни было. Они рассказывали друг другу обо всем. Даже о той самой одной вещи. И теперь, стоя с ними тесным кружком, Поппи жалась к стене. Все повсюду тесными кружками жались к стенам. Трудно было представить, что кто-то начнет танцевать. Но, по крайней мере, у нее был собственный кружок. Освещение в спортивном зале не просто было тусклым, оно было выключено. Поппи полагала, что в зале есть только один источник света — лампы над баскетбольной площадкой. Но теперь к потолку подвесили какой-то судорожно мигавший аппарат из лампочек и зеркалец. Так что неяркие вспышки загорались то там, то сям, непредсказуемо, как летучие мыши, то освещая какую-нибудь группку школьников точно молнией, то снова погружая ее в благословенную тьму. Временами ей удавалось разглядеть знакомые лица. И когда вспышка озаряла их, иногда оказывалось, что они тоже смотрят на нее. Но гораздо чаще вспыхивало смутное узнавание, а не воспоминание. «Я знаю эту девочку. Откуда-то знаю». Словно ее не было годы, а не месяцы. Словно она за это время превратилась в старуху, а все остальные застыли на месте, как люди на фотографиях. Словно она стала взрослой или, по крайней мере, перестала быть таким ребенком, а все остальные так и остались просто пятиклашками, которым позволили ради этого вечера подвести глаза тенями. Иногда кто-нибудь откалывался от своего кружка и проходил мимо. «Привет, Поппи!» Не злобно, не извиняясь, не жестоко, не доброжелательно, даже без любопытства и возмущения. «Привет!» — говорила она в ответ, осторожничая. На тот случай, если это какая-то уловка, если «Привет, Поппи!» было прелюдией к дразнилкам или чему похуже. А потом увидела Джейка Ирвинга. Она увидела его, потому что он шел прямо к ней. Он снялся с места, где стоял, привалившись к стене, и шел прямо через весь зал к ней. Все видели. Все до единого взгляда в спортзале, все до единого взгляда в школе, может, даже все до единого взгляда в мире, были прикованы к нему. Но он то ли не замечал, то ли ему было все равно, то ли он очень хорошо притворялся, что ему все равно. «Привет, Поппи». «Привет». «Ты вернулась?» «На этот вопрос надо отвечать? Ясно же, что вернулась». Если бы не вернулась, как бы он мог спросить, ее вернулась ли она? Ага. Я слышал, ты ездила в Тайвань? В Таиланд. А, получила мое сообщение? То, которое он прислал миллион лет назад? То, которое он прислал до того, как время остановилось для него и ускорилось для нее. То, которое она удалила, практически не читая. Да. О, хорошо. Вопросы были странными, но хотя бы давали возможность что-то сказать в ответ. «Извини еще раз», — добавил Джейк. А вот теперь она не представляла, что ответить. «Все нормально?» «Все ненормально. Я понимаю, что ты считаешь меня отвратительным фриком, и ты, вероятно, прав, но родители все равно заставляют меня ходить в школу, так что, пожалуйста, будь со мной вежлив». Это была правда, но она не собиралась ее говорить. Вот бы он вернулся к дурацким бессмысленным вопросам. Тогда она, по крайней мере, знала бы, что говорить. «В общем, хочешь потанцевать?» Она не представляла, что сказать. Поппи посмотрела на совершенно пустую середину зала, где никто не танцевал. Музыка играла так громко, что она чувствовала ее пятками сквозь подошвы туфель. Но ни один человек даже не переминался в ритме. Джейк впервые за весь вечер, месяц, год, целую жизнь, геологическую эпоху, поднял глаза от собственных ботинок и вслед за ней взглянул на необитаемую, маскирующуюся под танцпол баскетбольную площадку. Он улыбнулся, совсем как тот Джейк Ирвинг, который сидел рядом с ней в третьем классе, который на конкурсе «Покажи и расскажи» привел свою бабушку и сказал: «Мы будем здесь лучшей парой». Как она могла сказать «нет»? Песня, которая играла, пока она шла за Джейком Ирвингом на танцпол, начала затихать. И Поппи зажмурилась, и всей душой пожелала, чтобы мистер Менендес не поставил следующую медленную. Она уже успела набраться жизненного опыта и понимала, что именно таких пакостей следует ждать от взрослых. Вот перед нами две одинокие души, вместе отважившиеся вступить в неведомое, и что может быть умилительнее, чем поставить какой-нибудь сентиментальный медлячок и провести маленький эксперимент из области социальных пыток? «Не смейте», — передавал ее мозг мозгу мистера Менендеса с телепатической громкостью вопящей обезьяны. И ей повезло. Не потому, что мистеру Менендесу не пришло в голову, что чудесно было бы поставить медленную песню для этой прекрасной юной пары, а потому что плейлист заранее запрограммировал его сын, и директор не смог бы этого сделать при всем желании, ибо умел со своего телефона только разговаривать. Поэтому она танцевала с Джейком Ирвингом обычный танец. Это было трудно, потому что все люди во всем мире смотрели на них. Но, с другой стороны, не так уж и трудно. Ноги в одну сторону, а бедра в другую, руки в основном по бокам, а взгляд в основном в пол. Джейк неуверенно начал. «Ну, что? Как там в Таиланде?» «Удивительно, типа того», — ответила Поппи. «Мне пришлось учить маленьких детей». «Серьезно? Чему?» «Английскому». Джек явно был впечатлен. «Знаешь, я вот говорю по-английски, но как его преподавать, сообразить бы не смог». «Надо будет, разберешься». «Могу представить. Ты наверняка была хорошей учительницей». «Наверное. Почему ты так считаешь?» Джейк пожал плечами и снова уперся взглядом в ботинки. «Ты добрая, умная. Я помню, как ты мне помогла с тем докладом о дельфинах во втором классе». «Ты тоже добрый и умный». Поппи сказала это в основном потому, что не знала, что еще сказать. А ведь когда кто-то говорит тебе что-то приятное, полагается сказать что-то приятное в ответ. «Я умный», — Джейк нахмурился, глядя на ботинки. «Но не очень добрый». И Поппи вспомнила, как в четвертом классе он поддался Оуэну Грегу и позволил тому победить в забеге на 50 ярдов, потому что родители Оуэна тогда разводились. Вспомнила, как в третьем классе, когда Агги уронила Брауни на празднике Хэллоуина, Джейк просто отдал ей свой, даже не посмотрев, остались ли еще. «Ты добрый», — буркнула Поппи собственным туфлем. «Не к тебе». Она пожала плечами. «Один раз нет. Но в другие разы да. Мне правда очень жаль, Поппи. Очень-очень жаль. Я знаю». «Правда?» «Ага. А как ты поняла?» Она заставила себя взглянуть на него. «Ты пригласил меня танцевать?» А потом заиграла медленная песня. Он тоже поднял на нее взгляд. «Хочешь сока?» На электронное письмо с просьбой поработать дуэнями на танцах у пятых классов Рози и Пен отправили ответ со скоростью звука. А потому следующие 48 часов клялись младшему ребенку, что не станут разговаривать с ней, смотреть на нее, фотографировать, собирать информацию о ней, стоять рядом, предлагать еду или напитки и вообще как-либо ее замечать. Даже если бы вспыхнул пожар, они не должны были бросаться к ней, а должны позволить ей самой найти собственный пожарный выход, а потом сами искать другой, собственный. Однако не танцевать не обещали. По правде говоря, только потому, что Поппи даже в самом страшном ночном кошмаре не могла вообразить, что будет танцевать сама, и уж точно не рассматривала ужасающую возможность того, что могут пойти танцевать родители. Но только потому, что она все еще не вполне отошла от джетлага. Услышав сентиментальную медленную песню в спортзале начальной школы, украшенном к Валентинову дню, родители, естественно, не могли не пойти танцевать. Заключая мужа в объятия, Рози улучила момент, чтобы насладиться его запахом, ощущением своей руки в его руке, тем, что он был ее собственным, совершенно точно и навсегда. Она вспоминала старшие классы, когда у нее не было бойфренда, и колледж, когда бойфренд был, но вел себя по-свински, и первые годы медицинской школы, когда она была уверена, что больше никогда не влюбится. И вспоминала ощущение стены за спиной на танцах в средних классах, когда подруг приглашали, а ее нет, и мальчик, который ей нравился, выбрал другую девочку. И понимала, что все это было пройдено не зря, если в результате заработало, принесло, кармически, нарративно, чудесно привело в итоге к Пену. Пену наконец-то. Пену навсегда. Пену, который был всегда и только и опять всегда ее собственным, и это было так же ясно, как небо. Заключая в объятия жену, Пен улучил момент, чтобы напомнить себе, что он находится среди десятилетних детей. «Не трогай ее задницу, не трогай ее задницу, не трогай ее задницу!» «Спасибо, что вернулась домой», — прошептал он в ее волосы. «Я так горжусь тобой, Пен!» Она подняла голову с его плеча, чтобы встретиться с ним взглядом. «Муж — писатель. Я никогда не сомневалась, что наступит этот день, с тех самых пор, как ты уложил меня в постель». «В постели я убедителен. Но я вернулась домой не потому, что тебя будут публиковать. Я знаю. В твоем разуме мелькали какие-то сомнения? Никогда. Но это не означает, что я неблагодарен». «После всех этих лет», — проговорила она, — «что заставило тебя, наконец, ее записать?» «Это было не наконец». Он притянул ее ближе. «Но вовремя». «Почему?» «Мы всегда жили в сказке Рози». С момента, как встретились. С тех моментов до того, как мы встретились. У нас есть эта идеальная любовная история, которая кажется сказкой и по праву. Иначе как объяснить нечто столь волшебное? Но проблема со сказками в том, что они заканчиваются. И быстро. Все решает зачин. Затем идут трансформация, любовь и долго и счастливо. Все единым духом. Такая история красива, но недостаточно велика, чтобы вместить нас. В ней нет места для трудных составляющих, нет места для трансформации и любви, которая будет дальше и дальше и дальше. В такой истории нет ничего неизменного, но нет и ничего изменяемого. После волшебства перемен больше нет. Так жить нельзя. Но я все равно пытался, — продолжал он, — позаботиться о том, чтобы Поппи оставалась маленькой девочкой, о том, чтобы Поппи оставалась секретом, изменить ее, чтобы она никогда не менялась. Метаморфоз, чтобы предотвратить трансмутацию. Это бессмысленно. Вот что я понял, когда ты уехала. Тогда я попытался сделать противоположное. Записать это. Высечь в камне. Если хочешь знать, бумага так же вечна, когда посылаешь ее в мир. Кажется, будто запись завершает историю. Останавливает на одной концовке, исключая бесконечные возможности, фиксирует на одном месте. Но нет, она делает как раз противоположное. Ты записываешь ее, чтобы другие могли прочесть, и тогда она может расти. Ты пригвождаешь ее к одному моменту, чтобы она могла проходить сквозь время. Книга — это только фундамент. Как мы. Его пишут, чтобы на ней строить. Наша любовь, наше волшебство — сказочная любовь. Вот что поддерживает остальное. Это не означает, что дети не смогут расти. Разумеется, нет. Но эта любовь обустраивает для них площадку, с которой они будут это делать. Вот для чего нужна история. Это очень красиво, писатель-муж. «Благодарю вас, доктор Жена». «Но это не ответ на вопрос». «Какой?» «Ни на какой», — сказала Рози. «Чулан или крыша? Блокаторы или пубертат? Операция или гормоны? Все перечисленное или ничего из этого? Девочка, мальчик или нечто промежуточное? Сегодня или завтра? В следующем месяце или в следующем году? Пакости в пятом классе или домашнее образование в башне у моря? Ча-эр или сказка?» «Верно». «Что верно?» «Что это не отвечает на вопрос. Зато открывает возможности, и это даже лучше. Возможности, каких мы никогда прежде не видели. Возможности, которых никто никогда не видел. И это обещает, что когда настанет время решать, мы успеем построить для себя место, прочное как крепость, площадку, с которой будем это делать». Рози немного помолчала, потом снова уткнулась лицом в плечо Пена, чтобы Поппи не видела ее ликования. «Ты можешь поверить, что она танцевала?» «Конечно, могу». Пен привлек жену еще ближе. «Потому что знаешь, что лучше даже счастливых концовок?» «Что?» «Счастливые серединки». «Думаешь?» «Такие же счастливые, только без окончательности концовок. Такие же счастливые, только с достаточным пространством для роста. Что может быть лучше?» «На какое-то время», — сказала Рози. «Какое-то время — это очень долго», — ответил Пен. Поппи никак не могла стоять там и смотреть, как танцуют родители. Поэтому допила сок и сказала Джейку, что сейчас вернется. Она вспомнила собственный туалет в фиш-спа в Чангмае, туалет медсестры, которым ее заставляли пользоваться в Висконсине, многочисленные кабинки, в которых она побывала за те годы, когда брала уроки плавания или ходила на пляж вместе с Панк. Или когда в летнем лагере был день бассейна. Иногда быть Поппи было трудно и сложно. Иногда сложность заключалась только в туалете. Когда она вышла из кабинки, там, наклонившись над раковиной, стояла Агги, сунув ладони в подмышки и сжав их в кулаки. И желудок Поппи тоже сжался точно кулак. Она была так рада видеть Агги, что казалось, будто из глаз вот-вот брызнут слезы. И так нервничала при виде Агги, что казалось, будто из глаз вот-вот брызнут слезы. Была некоторая вероятность, что она еще и злилась. Но Агги все же была лучшей подругой во всей вселенной, так что, наверное, нет, не злилась. Была некоторая вероятность, что поездка на другой конец света и работа с нищими, часто больными, иногда осиротевшими детьми подарили ей зрелый взгляд на человеческую природу, который поможет справиться с этой ситуацией. Но Агги была лучшей подругой во всей вселенной, так что, наверное, нет, не поможет. «Привет», — сказала Агги. «Привет». Поппи вспомнила, как подруга впервые постучала в ее окно в тот вечер, когда они познакомились. В тот вечер, когда они стали соседствующими принцессами-соперницами. Тот разговор начинался так же: «Привет, привет». Стеснительно, но многообещающе, суля миллион хороших вещей в будущем. Поппи пришлось признать, что «привет, привет» было не таким уж необычным способом начать разговор. А потому, наверное, не раскрывало некой судьбоносной общности. Но на один полный благодати момент ей все равно так показалось. А потом заклятие развеялось, потому что рот Агги произнес: «Как там в Таиланде?» Но тон при этом говорил: «Мне совершенно наплевать на все, что ты еще когда-либо скажешь». Однако Агги пришла сюда за ней, так что, может, она имела в виду нечто иное. «Жарко, безумно и удивительно, типа как». «А как здесь?» «Отстойно. Тупо. Скучно до ужаса». А потом с насмешкой: «Ну что, новую лучшую подругу ты завела?» «Нет». Поппи подумала о друзьях, которые появились у нее в Таиланде. О маленьких учениках, которые показали ей все о Будде и о том, как школа меняет жизнь, и как надо рассказывать истории, и как любить семью. И о Кей, которая показала, как быть между и жить посреди. «А ты?» Агги фыркнула в ответ: «А тебе вообще дозволено быть здесь?» «В школе?» «В девчачьем туалете?» «О, наверное», — сказала Поппи туфлям. «Мои родители рассказали мистеру Менендесу еще в начале первого класса. Он сказал, что дозволено». «Ты рассказала мистеру Менендесу, но не мне?» «Не я», — жалко выговорила Поппи. «Родители». «Может, теперь не дозволено?» «Ничего не изменилось». «Всё изменилось», — возразила Агги. «Но не злобно. Печально». «Почему?» «Не просто печально. Душераздирающе. Мы больше не можем быть подругами. Поэтому всё изменилось. Или как?» «Почему? А как?» — Агги почти кричала. «Чем мы сможем заниматься вместе? Мы больше не можем устраивать ночёвки. Мы больше не можем разговаривать о тех вещах, о которых разговаривали. Мы не можем быть принцессами-соперницами. Мы не можем ставить пьесы. Потому что я тебе больше не нравлюсь. Потому что я больше тебя не знаю». «Я прежняя!» — крикнула Поппи. «Я точно такая же, как всегда. Мы по-прежнему можем ставить пьесы и быть принцессами. Мы по-прежнему можем устраивать ночёвки. Я даже не...» По выражению лица Агги, казалось, что она пытается выполнить в уме деление столбиком. «Поппи, если я задам тебе вопрос, ты ответишь мне правду?» «Да». «Обещаешь?» «Обещаю». «Ты мальчик или девочка?» — спросила Агги. «Нет». Поппи заставила себя посмотреть на лучшую подругу во Вселенной. Она подумала о сказке, которую рассказывала ученикам в Таиланде, о том, насколько было бы легче, если бы у неё были магия и волшебная палочка. «Не то и не то». «Я не это имею в виду». Агги скорчила гримасу, потом смягчила её. Потом спросила. «Тогда кто ты?» «Не знаю. Кто ты ещё?» «А кто ещё есть?» И впервые за весь вечер голос Агги прозвучал так, будто вопрос, который она задавала, на самом деле был вопросом, который она задавала. «Я — всё вышеперечисленное». Поппи не могла не улыбнуться, и это тоже было какое-то волшебство, потому что Агги не смогла не улыбнуться в ответ. «И стану ещё большим». «Что это значит?» «Это сложно». Теперь, когда Агги улыбалась, у неё едва не закружилась голова. Она осознала, что до смерти хочется обо всём этом поговорить. «Наверное, я сложная. Меня трудно объяснить. Я своего рода чудачка». «Эй, это не ты, чудачка!» — сказала Агги. «А я?» «Правильно», — признала Поппи. «Очень правильно». «Тогда, наверное, мы обе чудачки. Может, поэтому мы так нравимся друг другу?» «В любом случае, для принцесс мы слишком большие». Теперь Агги улыбалась во весь рот. «Отныне и впредь можем быть чудачками-соперницами». Когда они вернулись домой, никто не спал. «Папа с мамой танцевали?» Лицо Бена выражало чистое сострадание. «Угу». «Фу!» — хором. «Медленный танец?» — спросил Ригель. «Угу». «Фу!» «Он трогал её за задницу?» — поинтересовался Ру. «Не говори задница, Ру», — рассеянно обронил Бен, ища в морозилке мороженое. «Фу, Ру, гадость какая!» — воскликнул Орион. «Но трогал ведь, правда?» Поппи крепко зажмурилась и попыталась думать о чём-нибудь другом. «У вашей матери великолепная задница», — снизошёл отозваться Пен изнутри холодильника. «Фу» усилилась до какофонии. Вот такими он их любил. Он нашёл и мороженое, и фадж, который надо было разогреть, и вишенки, ярко-розовые от какого-то ядрёного рассола. Вероятно, в случае апокалипсиса его будут использовать как топливо. «Ну и чем вы, ребята, занимались весь вечер?» Рози начала нарезать бананы. «Почему бы не закинуться витаминчиками?» «Держали свои ручонки при себе». Бен добыл тарелки и ложки. «Тем хуже для вас», — поддел его отец. «Если папа, трогающий за задницу маму, это худшее, что случилось с тобой на первых школьных танцах, значит, дела у тебя очень даже хорошо», — поздравил Ру сестру. Бен в 8 классе пошёл на хэллоуинские танцы в костюме робота с фальшивыми руками спереди роботского тела. И когда он пригласил Каен танцевать, они всю её облапали. Его впервые подпустили к телу, а он всё упустил, потому что это были не настоящие руки. «А помнишь, как Алексей Гаверски попросила тебя заново завязать ей поясок на ежегодном весеннем обострении?» Бен мог играть в эту игру всю ночь, и у него не кончились бы порочащие Ру сюжеты. «Ты привязал его к радуге из воздушных шариков, и она потянула за собой всю эту штуку вместе со звуковой аппаратурой, когда Энди Кеннеди пригласил её танцевать». На отчётном концерте в 8 классе Орион даже не соизволил отвлечься от топпингов, которыми посыпал мороженое. Все должны были надеть белый верх и чёрные брюки, но Ригель явился в своей жёлтой майке. «И какое отношение эта история имеет к школьным танцам?» — Ригель стащил с себя носки и запустил их в мороженое Ориона. «Такое, что ты опозорился. Та футболка была почти белая. Она была цвета банана. Она была бежевая». В общем, Ригелю пришлось просить рубашку у кого-то взаймы, но единственной, у кого нашлась запасная, была Мэнди Олеки, и эта рубашка была вся в оборочках, с подушечками, такая женственная спереди, что у Ригеля будто выросли сиськи. «Откуда бы он их взял?» — пробормотала Поппи. А в 12 днях Рождества он должен был петь соло-строчку «Двух горлец», и ему пришлось ее спеть 12 раз. И каждый раз, когда он пел, все покатывались от хохота. 12 дней Рождества — старинная английская народная песня, в которой перечислены дары, преподнесенные на каждый из 12 дней Рождества. В каждом новом куплете прибавляется по одной строке с повторением всех предыдущих. Финальный куплет выглядит так. «На 12-й день Рождества мой любимый прислал мне 12 барабанящих барабанов, 11 дудящих дудочников, 10 скачущих лордов, 9 танцующих леди, 8 доящих доярок, 7 плавающих лебедей, 6 несущихся гусынь, 5 золотых колец, 4 щебечущие птички, 3 французские курицы, 2 горлиц и куропатку на грушевом дереве». 11, педантично поправил Бен. «Дурачина, в Рождестве 12 дней», — фыркнул Орион. «Дурачина, в первый день она получает куропатку на грушевом дереве и больше ничего». «Откуда вы знаете, что это она, а не он?» — спросила Поппи. «Потому что парням нафиг не сдалась куропатка на грушевом дереве на Рождество», — заявил Ру. «Никому ни нафиг не сдалась куропатка на грушевом дереве на Рождество», — не согласилась Поппи. «И что, подарки кажутся странными только в этом пункте?» — спросил Бен. «Думаешь, этот человек, каким бы ни был его гендер, серьезно внес в свой список пожеланий 10 скачущих лордов?» Рози улыбнулась Бену. Она чувствовала, что может сидеть за своим кухонным столом, есть мороженое вместе с семьей и слушать этот разговор до скончания веков. Эти дети — ее множество. Они могли вырасти, могли уехать туда, могли стать и станут новыми, изменившимися, настоящими взрослыми в процессе становления людьми, которых она не будет узнавать, людьми, которых не может вообразить, заново переделанными. С ними будут происходить чудеса. Они будут трансформироваться, творить волшебство, но они будут ее историей, ее и Пена. Так что, как бы широко они ни разбрелись, они всегда будут здесь, с ней. «Поверить не могу», — сказала она мужу, пока отпрыски обсуждали сравнительное преимущество доящих доярок перед плавающими лебедями. «Во что?» «Это же твоя счастливая концовка». «А я говорил». «Говорил, это да. Но это не она». «Нет?» — Рози улыбнулась. Она никак не могла перестать ему улыбаться. «Даже не близко». Пен никак не мог перестать улыбаться в ответ.